среди скорпионов и змей. В конце концов, Анубис царапнул еще какую-то дверь. «Влажные препараты», — пробормотал Милош. «Вот где они, оказывается». Он обернулся к Анне. «Скажи, пожалуйста, тебе не трудно будет отвезти Анубиса на первый этаж? Чем меньше народу будет про него знать, тем лучше». «Конечно, давайте», — сказала Анна и взяла поводок. «Пойти с тобой?» — предложила Конни. «Не, я сама», — решительно ответила Анна. «Встретимся внизу». Конни поразилась, провожая взглядом подругу. «И это та самая Анна, только что плакавшая от страха?» Милош рывком открыл дверь. Комната вся была заставлена стеллажами. Салим с интересом посветил фонариком на полке. «Фу!» — скривился он. Конни тоже вздрогнула. В больших банках с прозрачной жидкостью светились белизной змеи, скорпионы и рыбы с длинными острыми зубами. А на самой нижней полке в углу сидели на корточках Торбин с Алексом. «Мы не виноваты!» — тут же сказали они, щурясь от света фонариков. «Сейчас же вылезайте оттуда и марш в постель!» — строго сказал Милош. Торбин и Алекс медленно встали на ноги, затекшие от сидения. «За нами гналось чудовище! Оно хотело нас съесть!» — оправдывались они. «Нет тут никаких чудовищ!» — сказал Милош. «Только два безобразника, и это вы. А вам тут делать нечего». Торбин с Алексом умоляюще глядели на Милоша. «А вы можете отвезти нас в пещеру?» — попросили они. «С превеликим удовольствием!» — ответил тот. «Пошли». И они молча побрели обратно по коридору. «И все-таки чудовище было!» — опять начал Торбин. «Вы же видели своими глазами!» «Да что ты!» — удивился Пауль. «Не было ничего такого». «Просто оптический обман», — подтвердила Билли. «И Пауль в костюме с перьями», — добавила Конни. «Но я же не сошел с ума!» Кажется, Торбин уже сам был в этом не уверен. Подходя к пещере, Конни выхватила у Торбина тапку Анны, которую тот всю дорогу нес под мышкой, как плюшевую игрушку. «Идите, мальчики, спать», — сказала она. «А мы скоро». «А вы куда?» — изумился Алекс. «Нам надо сходить за Анной», — сказала Конни. «Она там вторую тапку ищет», — соврала Билли. Незачем мальчишкам знать, что тапка давно нашлась, и Торбин с Алексом радостно побрели в пещеру. «Теперь можете спать спокойно», — сказал на прощание Милош. «Я послежу за порядком». Вместе с охранником Конни и Билли дошли до входа. Там их ждали Анна с Анубисом. «Спасибо», — сказал Милош, забирая поводок. «Ну, пошли!» И Конни протянула Анне вторую тапку с ушками. Она выглядела вполне прилично, в отличие от своей сестры, которую притащил Анубис. Но Анна и внимания не обратила, просто сунула ноги в тапочки. Она все не могла расстаться с Анубисом. «Ну пока, сторожи нас хорошенько», — шепнула она ему на прощание. «Обязательно!» — пообещал Милош. Уходя, Анна обернулась еще раз. «Я что хотела спросить?» — храбро начала она. «А в саркофаге внутри есть мумия?» «В отделе Египта?» — переспросил Милош. Анна побледнела, но решительно кивнула. «Нет!» — ответил Милош. «Он пустой». «Ну хорошо!» — с облегчением выдохнула Анна. Конни шутливо ткнула подругу в бок. «Ну что, все было зря?» Анна опустила глаза и улыбнулась. «Если бы я с самого начала знала, что тут будет Анубис, я бы вообще не боялась». «Ты бы сама с удовольствием прибежала, да?» Засмеялась Билли. «Да», кивнула Анна и зевнула. «Пошли, наконец, поспим». Они тихонечко вернулись в свою пещеру. Пожалуй, госпоже Ризих лучше не знать про их приключения. И все трое нырнули в спальные мешки. «Спокойной ночи!» — шепнула Конни и тут только поняла, как ей хочется спать. Она минутку поглядела на носорогов, лошадей и бизонов, которые бешено мчались по стенам. А потом медленно-медленно глаза у нее закрылись. На следующее утро их разбудила госпожа Ризих, по мнению Конни, в жуткую рань. «Надеюсь, всем хорошо спалось?» — весело спросила она. «Меня чуть не съели!» — тут же выпалил Торбин. «Жуткий черный монстр!» Весь класс засмеялся. «Это чистая правда!» — стоял на своем Торбин, вылезая из спальника. «Я тоже его видел!» — присоединился Алекс. «Огромное чудище, зубы как кинжалы!» «Чокнулись!» — хихикнула Серафина. Госпожа Ризих снисходительно улыбнулась. «Мне тоже как-то трудно поверить». «И все равно», — спорил Торбин. «Мы шли мимо всех этих дохлых чучел, а чудище оттуда как выскочит». «Вы хотите сказать, что ночью ходили гулять по музею?» — строго посмотрела госпожа Ризих. «Кто? Мы? Нет, конечно, мы не ходили». «Вам это все, наверное, приснилось?» — сказала Конни. Билли кивнула. «Я утром иногда просыпаюсь и не могу понять, что было на самом деле, а что приснилось», — сказала она. «Ну...» — смутился Торбин и посмотрел на Алекса. «Может, и правда приснилось». «Я тоже так думаю», — засмеялась госпожа Ризих. «На самом деле я и не ожидала, что именно у вас такая богатая фантазия». На завтрак были свежие булочки с маслом и сыром, а кто хотел, мог подкрепиться еще и остатками ужина. Для посетителей двери музея открывались в 10 часов, и до тех пор нужно было уйти. Милош опять отпер для них боковой вход, служебный. «Большое спасибо за то, что так замечательно охраняли нас ночью», сказала госпожа Ризих и на прощание пожала Милошу руку. Тот смущенно улыбнулся. «Ну что вы, не за что. Это моя работа». Вдруг Анна села на корточки, чтобы завязать шнурок. «У тебя же не развязались», — удивилась Билли. «Ну и что?» — ответила Анна. Наклонилась и медленно-медленно, как в кино, начала перевязывать оба шнурка. Так что вскоре девочки остались у двери одни. Наконец дверь на улицу хлопнула, и Анна бросила возню со шнурками. «Просто я хотела попрощаться с Анубисом», — призналась она и помчалась обратно в каморку охранника. Милош вышел к ним. «Спасибо, что никому не сболтнули лишнего», — сказал он. «Это секрет. Сумеете хранить тайну?» «Конечно», — пообещала Конни. Анна обняла Анубиса. «Веди себя хорошо», — шепнула она. «Пока, Анубис!» Девочки тоже погладили пса по мохнатой спине. «А как там ожерелье?» — вспомнила Конни. «Не хуже, чем было!» Милош улыбнулся до ушей. «Оно же было! Не настоящее!» Он проводил их до двери. «Ну, наконец-то!» И госпожа Ризих зачеркнула три оставшиеся фамилии в списке. А потом родители Анны повезли троих девочек по домам. «Ну как, понравилось?» — поинтересовалась госпожа Брунсберг. «Еще как!» — ответила Анна. Ее мама довольно улыбнулась. «Значит, скоро опять пойдете в музей?» «Конечно», — ответила Конни. «Но теперь только ночью».